Глава третья. Рогатый кот. Не успел Ксантос покинуть аудиторию, не успел Ковин отчитать Брайну за неуместную отчаянную выходку, как все четверо, дрожа от нетерпения, уже неслись гигантскими скачками по лестнице вниз. Не сговариваясь, они дружно спешили в коридор, что соединял большой зал с пещерой Кристалла. Некогда, водя шкалеров по замку, подмастерье Убар объяснял, что там, на витражах, иносказательно изображены все испытания четырех этапов первого года обучения. «Быстрее!» — крикнула Брайна, стремительная, как белая молния. Скатились по еще одной лестнице, миновали большой зал с изящной скульптурой Фелида в центре. Едва вступив в достопамятный коридор, Ковин почувствовал, как живот скрутило от боли. Все тело заныло. Теперь каждый шаг давался с трудом. От любопытства и радостного предвкушения разгадки тайны второй четверти не осталось и следа. «Я не был здесь ни разу после ночи Шамониуса», — тоскливо подумал он. Ему слишком живо вспомнилось, как он мчался к пещере Кристалла без когтей протезов, расплавленных в огне сражения, перемазанный грязью, ободранный, обожженный взорвавшимся гигантским автоматоном. Сил не было. Только страх и адреналин гнали его вперед. Морской соленый запах рукокрылого вдруг ударил в ноздри. Сердце болезненно сжалось, будто улиткой заползло в раковину. На них надвигалась водяная стена, высокая, от пола до потолка. Сейчас она их проглотит, утопит. Рукокрылое пыталось нас убить. Откуда нам знать, что оно не вернется, не появится здесь опять? Разве можно делать вид, будто ничего не случилось? «Не бойся, его здесь нет, и опасности нет», — попытался утешить его Черномордик, хотя сам дрожал от страха, разделяя переживания Ковина. Морской вампир направил на них узловатую палку, из нее хлестала вода. Ковин подавил дикий крик. Он видел ясно себя, Брайну, Черномордика и Пушнис. Они не выжили, захлебнулись. Закружилась голова. Вместо полумрака, расцвеченного разноцветными яркими бликами витражей, перед глазами стояла беспросветная тьма. «Ковин, ты в порядке?» — сполошилась Сирения. Сам того не осознавая, он вдруг зашатался и сел посреди коридора, сраженный мрачными видениями. «Все хорошо», — соврал он, пролепетав чуть слышно и задыхаясь. Чья-то громадная лапа сдавила ему горло. Сирения недоверчиво глянула и поспешила к нему на помощь. Нет, он не умел скрывать свои чувства. И врать совсем не умел. К тому же его всегда выдавали потные подушечки лап. Черномордик, стыдясь его лжи, заворочился в своем пузыре. Брайна и Лексиос тоже остановились, обернулись. «Не смотрите на меня так», — взмолился Ковин. «Да, вы угадали. Мне вспомнился Шамониус». Брайна сочувственно кивнула и устремила взгляд вперед, к пещере Кристалла. Ей тоже почудилась водяная стена, но это были всего лишь синие отблески витражей. Мираж, иллюзия. Вход в древний зал был восстановлен. Ни обломков, ни пыли. «И следа не осталось», — выдохнула она с облегчением. Как и положено, тупик. Гладкая глухая стена. Двери нет и в помине. Возле стены два автоматона стояли на страже. Один из них дружески помахал шкалерам, скрипя шарнирами. Драку не понравился скрип, он набычился и злобно заворчал. Каждый из трех друзей потерся носом о нос Ковина, подбадривая его. Даже пугливая застенчивая Пушнис забралась к нему на голову, потопталась между ушей и с нежным воркованием скатилась по шее на спину. Кот Метис понемногу пришел в себя. «Успокойся, ты среди друзей, никто тебя не тронет», телепатически увещевал его Черномордик. Они пошли дальше. Приблизились к первому прекрасному витражу, перед которым не раз замирали прежде, пытаясь разгадать значение символов. «А теперь все понятно. Никаких тайн», — усмехнулась Сирения, рассматривая его вновь. «Убар про то и говорил», — напомнил Лексиос, проводя по струнам Кантеля. Ковин не мог не согласиться с ними. Вот он, аллегорический портрет испытаний первой четверти, выдержанный в золотистых, медных, оранжевых тонах. Четыре огненных шара перед замком — это четыре вступительных экзамена для соискателей, вознамерившихся стать шкалерами. Кошачий коготь — магия и волшебство. сияющий кристалл, алхимия, зубчатое колесо, механиматика. Второе посвящение, выбор пути, арка из звезд, заоблачные выси. Тогда шкалеры посетили их впервые. Блуждающий огонек отсылал к заклинанию призыва и появлению зародышей. «Все изначально предначертано, давно изображено», — печально подумал Ковен. Они отошли от осеннего витража и направились к зимнему. Вторая четверть изображена другими красками. На стены, пол и потолок ложились голубые, белые, серебряные блики. Стеклышки казались льдинками. «Брррр!» — фыркнула сирене. «Всякий раз при одном взгляде на него промерзаю до костей». К счастью для кошки Карата, за ними как раз увязалась бродячая жаровня. Сирения прислонилась к голубовато-серебристым бокам поближе к тлеющим уголькам и замурлыкала от удовольствия. Ризу, ее зародыш-бельчонок, тоже с интересом подбежал к жаровне, несомненно мечтая стащить хоть один уголек. «А меня вымораживает рукокрылая», — пробормотал Ковен. «До сих пор мурашки бегут по спине. Мне кажется, оно постоянно наблюдает за мной». В последнее время у него появилась привычка следить за своими чешуйками. Вот и сейчас он инстинктивно проверил, не дрожат ли они, не топорщатся. Нет, все как обычно. Ковен вздохнул с облегчением. На витраже второй четверти изображен огромный кот. Белые миндалевидные глаза, казалось, следили за зрителем, куда бы тот ни пошел. Кот парил в воздухе. За ним на заднем плане развивался длинный пушистый хвост. Между кошачьими ушами возвышались ветвистые, как у оленей или у ориньяла, внушительные рога, упиравшиеся в небесный свод, усеянный звездами. «Ну и что означает эта картина?» — заиграл на кантеле Лексиос с вопросительной интонацией. «Что, у тех, кто не пройдет испытание, вырастут рога?» — пошутила сирения. «Наказание страшное. Если учесть, что в замке двери узкие, мы застрянем», — в тон ей продолжил шутку Ковен. Все засмеялись. «А может, все подмастерья рогатые просто мы не замечаем? Так же было с зародышами в первой четверти. Пока своего не заведешь, чужого не увидишь». В замке Каслкотс, возможно, и не такое. «Это вовсе не кот. Это Филит», — догадалась Брайна. «Обратите внимание, у него строение совсем не такое, как у нас. Я не про рога. Уши больше, лапы длиннее и мощнее, и рога касаются звезд. Вглядитесь!» Действительно, Филит, абсолютно неподвижный, застывший в воздухе, величественный, благородный, великолепный. А вокруг него все жило, перемещалось, шелестело. Механиматика и магия приводили стеклышки в движение. Снежинки кружились в медленном танце, звезды странствовали по небу, набегали прозрачные облака. По щеке Филида ритмично, сплошным потоком, стекали голубые капельки и падали на землю. «Неужели он плачет?» — изумилась сирене. На снегу из слез Филида расцветали голубые цветы звездочки с пятью лепестками. Ветерок раскачивал хрупкие венчики невиданных цветов слева направо. Брайна приблизилась к витражу и понюхала цветы. Пушнис попыталась ей подражать, но заметила чересчур стремительное стеклянное облако и в страхе зарылась в длинную белую шерсть. «Плачет навзрыд, сомнений нет», — подтвердила ангорская кошка. «Если витраж намекает на то, что во второй четверти нас ждут невыносимые страдания, я не горю желанием продолжать учебу». Поток слез стекал из правого глаза Филида и делил витраж на две части. Слева царила ночь. В небе стоял тонкий месяц, две луны еще не родились. Справа был ясный день, холодный, перламутровый и золотистый. «Вы хоть что-то поняли?» — безнадежно поинтересовался, играя на кантеле Лексиос. «Ничего ровным счетом», — проворчала Брайна. «Кроме того, что проклятый холод вскоре усилится, и мы совсем замерзнем. Предупреждаю, если снаружи повалит снег, я забьюсь в гнездо на насесте, и никто меня оттуда не выманит. Будете носить мне еду и изловите для меня вот такую жаровню». Жаровня вовсе не возражала, чтобы ее умыкнули для Брайны. Лишь повертелась вокруг своей оси и вдруг рухнула на пол без сил, загремев угольками. «Разве ангорские кошки не северянки?» — удивилась сирене. «У вас шерсть гораздо длиннее и гуще, чем у всех прочих». «Что толку от длинной густой шерсти?» — возмутилась Брайна. «Я люблю мягкий теплый климат. Тепло благоприятно для пищеварения». Ангорская кошка опять подошла к витражу. В любом случае, все эти аллегории мне непонятны». «Я кое-что вспомнил», — оживился вдруг Лексиус. Подмигнул друзьям с хитрым видом и приложил лапу к витражу как раз между двумя цветами-звездочками. Зажмурился и застыл. «А мы почему-то не сообразили», — всплеснула лапками сирене. В начале первой четверти Убар говорил им, что особое заклятие на витражах помогает воскрешать события прошлого. «Положите лапу на витраж и ощутите вибрацию давней битвы», — советовал он. Сгорая от любопытства, Ковен последовал примеру Лексиуса. Почувствовал гладкую прохладную поверхность под подушечкой лапы. Все вокруг внезапно поглотил смерч. Не осталось ни коридора с витражами, ни мягкого ковра на полу, ни теплой бродячей жаровни под боком. Не осталось и Ковена. На мгновение он превратился в ледяной вихрь, в густой снег, укрывший континент, в саму зиму. А потом ощутил пронзительный холод. Лишь вернувшись в свое тело, понял, он все-таки кот. Дрожь пробирала бедного Ковена от ушей до хвоста. Он промерз до костей и не чувствовал лап с протезами. Позвоночник ломило. Каждая чешуйка стала льдинкой, а шерсть — снежной пеленой. Еще никогда в жизни он так не страдал. Кот открыл глаза. Где витраж второй четверти? Где пещера кристалла? Он оказался в ледяной бескрайней пустыне, по шею в сугробе. Ветер завывал в ушах. Вокруг змеились поземки, взметая вихри снега до небес. Заледенел даже подшерсток. Кругом непроглядная тьма. Лишь бесконечные раи белых, вьющихся и неугомонных мух на черном фоне. Ковен выдохнул, и пар от его дыхания вмиг превратил усы в звенящие сосульки. Он озирался в поисках черномордика, но тот исчез. Однако телепатическая связь между ними сохранилась. Черномордик остался в замке, а я оказался здесь. Значит, это иллюзия, страшный сон, догадался Ковен. Как ни странно, эта мысль немного его согрела. Дрожь унялась. «Тебе все чудится. Ты стоишь у витража с закрытыми глазами», — подтвердил зародыш. Его голосок подбодрил Ковена. Он отважно двинулся вперед, тараня снег грудью и оставляя за собой глубокую борозду. «Брайна! Сирене! Лексиус!» — звал он друзей. Напрасно. Метель завывала и стонала во всю мочь. Перекричать ее не удавалось. «Они тоже зажмурились и застыли у витража. Похоже, они тебя не слышат», — шепнул ему черномордик. Ковен с трудом размял окоченевшие лапы, преодолел навалившийся страх и заставил себя двигаться дальше навстречу метели. Снег, забившийся под чешуйки, обжигал кожу. Вдруг перед ним из темноты возник обледенелый холм. На его склоне разинула пасть пещера, зловещая, куда черней ночного неба. Когда он приблизился к черной пасти, его буквально оглушил удар грома. Ему бы отскочить, отдернуть лапу от витража, очнуться от кошмара, но магия сковала его. Мираж не отпускал. «Не ходи туда! Опомнись! Там опасно!» — заверещал испуганный черномордик. Ковен боялся не меньше, однако любопытство пересилило ужас. Нет, он должен узнать, кто прячется в пещере, понять, что тут происходит. Откуда гром? К тому же чья-то воля все более властно подчиняла его себе и заставляла заглянуть в черноту. «Кто-то давно за мной наблюдает. А вдруг...» «Ну и пусть», — решил он. Новый удар грома сотряс все вокруг. Кот задрожал. Молнии не было. Ковен вдруг догадался, что это вовсе не гроза. Мощные заклятия. Внутри сражались маги. «Спасайся!» — крикнул черномордик. Ковен его не послушался и осторожно приблизился. Грохот ожесточенной схватки усилился. «Не беспокойся обо мне», — ответил кот зародышу. Любознательность победила страх. Он прыгнул, и тьма его поглотила. Вокруг только мрак. И еще чей-то отчаянный крик. Его собственный. Потом сквозь вопль напуганного кота пробился еще один голос. «Цернун!» — шептал он в самое ухо. «Цернун! Цернун!» Впереди замаячил кто-то огромный. В сполохе факела Ковен различил гигантские оленьи рога. И вдруг все исчезло куда быстрее, чем появилось. ни грома, ни тьмы, ни холода, ни ветра. Ковен открыл глаза. Он лежал в коридоре на ковре, задрав лапы. Два черных огромных глаза смотрели на него в упор. Черномордик приблизился настолько, что его шар щекотал котику усы. «Ты вернулся! Ты в безопасности!» — подбадривал он Ковена. «Цернун!» — повторила рядом сирения. Друзья в замешательстве смотрели друг на друга. Каждого посетило одно и то же видение. «Вы слышали прежде это имя?» «Нет, не слышала, и, надеюсь, никогда больше не услышу!» — заверещала Брайна, дрожа с головы до пят. «Чтоб его мыши съели! Какого страха я натерпелась! Думала, умру от стужи, проклятая зима!» Одним скачком ангорская кошка достигла жаровни, обняла ее и замурлыкала. По пути она едва не стряхнула пушниц, но та ловко ухватилась за длинную белую шерсть. «Наверное, так зовут Филида на витраже», — предположил Ковен, глядя, как из слез вырастают голубые цветы. «В пещере я заметил громадные ветвистые рога, а потом вернулся». «Я тоже видел рога в пещере», — заиграл на кантеле Лексиос. «Но никак не пойму, что все это значит». «А вы, смотрю, самые хитрые из шкалеров», — сказал вдруг кто-то за спиной Ковена. Друзья резко обернулись. К ним неслышно подошли подмастерья. Давний приятель Убар и абиссинская кошечка Кора с короткой охристой шерсткой. «Когда мы были шкалерами», — вступила она в разговор, «нам понадобилось 2 недели, чтобы осознать, что разгадка прячется в витраже. А вы сразу же сообразили. Признайтесь, вы ведь смошенничали. Кто-то вам подсказал?» Ковен напрягся, оскорбленный до глубины души. Он никогда не мошенничал, а уж его друзья тем более. «Да шучу я», — засмеялась Кора. «Видели бы вы свои морды. Расслабьтесь. В испытаниях второй четверти смошенничать невозможно». При появлении подмастерьев Драк вдруг переменился. Он больше не вел себя как буйно помешанный. Медвежонок разинул пасть и уставился на Кору с неподдельным восхищением. «И что же это за испытание?» — поинтересовалась у нее сирения. Кора выпрямилась и стала серьезной. «Этого я не могу вам сказать. Вы сами должны их пройти». «Воображаешь о себе неведомо что?» — вздернула нос Брайна. «Ну и храни свои секретики. Еще и издеваешься над нами». «Не издеваюсь и не воображаю. Орден Благого Знания запрещает рассказывать об испытаниях непосвященным. Думаешь, я мечтаю вылететь из школы после всех трудов и усилий только потому, что шкалеров любопытство замучило? Ну уж нет. На моем месте и вы держали бы рот на замке. Станете подмастерьями, поневоле научитесь хранить тайны». «Если бы ты знала, как тяжело дается это нам», — подумал Ковен. «Можно посмотреть на это и с другой стороны», — продолжала Кора. «В замке Каслкотс знания осваивают постепенно. Нужно время, чтобы подготовиться к следующей ступени, затем освоиться на ней, осмыслить ее. Просто перепрыгнуть через нее не получится, поверьте». «Говори за себя!» Ангорская кошка ни минуты не сомневалась в своих способностях. «Ну, сама посуди. Поймала бы ты блуждающий огонек, если бы не посещала занятия Говарда. Осуществила бы заклинание призыва, если бы не побывала до этого в заоблачных высях. Нет!» Резко оборвала возражение Брайны абиссинская кошка, хотя та уже рвалась в бой. «В замке Каслкотс каждое открытие особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Предупредив вас об испытаниях второй четверти, мы бы его испортили. Вроде ответ у вас изначально под самым носом, но вы слепы. И вдруг прозрели. Что может с этим сравниться?» «Ты ходячая реклама замка Каслкотс, кот-бутерброд!» презрительно фыркнула Брайна. Абиссинская кошка ничуть не обиделась, рассмеялась и умолкла. «Позднее вы узнаете, кто такой Цернун», — заговорил Убар. «Скажу вам лишь одно. Чтобы справиться с ним, нужны могучие силы. Одним искусством магии его не одолеть». «Хватит, замолчи», — одернула его Кора. «А то опять наплетешь 3 короба, а потом будешь жалеть об этом». Шкалеры смотрели на подмастерьев с явным интересом. «Дело в том», — с неохотой объяснила абиссинская кошка, «что Орден Благого Знания уже сделал мягкое внушение этому господину. Пусть не отвлекается от занятий и не отвлекает других досужими домыслами и слухами. А ведь я предупреждала». Интерес шкалеров утроился. «Они не заставят меня умолкнуть. В замке творится нечто странное, и я не могу не обращать на это внимания. Убар многозначительно кивнул в сторону автоматонов, стороживших глухую стену. Ковин тоже пристально оглядел их. «Их дежурство абсолютно бессмысленно. Они не способны никого остановить и защитить пещеру. Рукокрылая расплавит их в один миг. А что, если они не подпускают учащихся к аквамарину? Не дают рассматривать трещину с каймой из красных пятен?» «Будьте осторожны, берегите себя», — напутствовал их Убар. Кора посмотрела на него укоризненно и покачала головой, будто хотела сказать «ты безнадежен». Но Шкалерам вслух дала совет. «Учитесь прилежно, это важнее всего». Подмастерья ушли. Когда они исчезли из вида, Лексиас робко сыграл на кантеле. «Кора удивительно хороша». Ковин лукаво усмехнулся в усы. «Кора не только хороша собой, но еще и умна. Она права целиком и полностью. Только знание и искусство магии помогут им справиться с любыми, самыми неожиданными и коварными опасностями». Рогатый Филит следил за ними миндалевидными перламутровыми глазами. «Цернун», — про себя обратился к нему Ковин.